Глава пятая. Лилия. Пустынные барханы сменяются редкой растительностью. Мы выезжаем сначала на насыпную дорогу, вдоль которой раскинулись пальмы, а после лошади скачут по мощенной камнем улочке. Наездники останавливают скакунов. «Теперь можно пересесть в автомобили», — поясняет нашу заминку шейх. И правда, к нам подъезжают два шикарных джипа. Я таких никогда доселе не видела. По столице такие просто не ездят. Водитель почтительно склоняет голову перед шейхом, открывает для него дверь. Но шейх пропускает сначала вперед меня, а затем садится сам. Его свита, что скакала позади нас, рассаживается во второй автомобиль. Коней быстро забирают несколько мужчин, будто бы взявшихся из ниоткуда. Автомобиль везет нас по древним улицам восточного города, и в темноте я не узнаю местности. Везет недолго. Через четверть часа мы подъезжаем к роскошному парку, огражденному высоким забором. Шлагбаум поднимается, запуская нас внутрь. Автомобиль едет, пока не упирается в роскошное здание в восточном стиле. «Да это ведь настоящий дворец!» «Это гостиница?» — глупо переспрашиваю я. «Отель!» — кивает сын шейха. Мы выходим в теплую южную ночь. Пальмы покачиваются от теплого ветра. Перед зданием журчит огромный вычурный фонтан, а по белоснежному мрамору стен пущен золотой орнамент. «Хотел!» Читаю я на золотой табличке. И вновь мужчина не соврал мне. Похоже, ему можно доверять. На крыльцо выбегает одетый в красное с золотым шитьем портье, кланяется моему шейху чуть ли не в пол. Бежит впереди нас едва ли не в припрыжку, ведя нас по коридору в самую глубь здания. Холл тоже мраморный, роскошный, с золотым орнаментом и лепниной на потолках. Под ногами у нас красные ковры, на потолках золотые роскошные люстры. «А регистрироваться в этом отеле не надо?» — недоверчиво уточняю я. «Здесь этого не требуется», — улыбается мне шейх. «Почему?» — настораживаюсь я. «Потому что этот отель принадлежит мне, Снежная Лилия», — попросту поясняет шейх. «А ты моя гостья. У гостей не спрашивают паспортов. Тем более его у тебя при себе нет». Я холодею. А ведь правда, мой паспорт и все мои документы, равно как деньги и одежда, остались в том злополучном отеле у моря. Как же мне их достать? И не опасно ли идти в посольство без каких-либо документов на руках? «Не бойся, красавица», будто читает мои мысли шейх. «Твой паспорт, вещи и документы доставят сюда к утру. В посольстве тоже о тебе знают. Они помогут тебе сесть на самолет. Завтра же ты улетишь к себе в страну, если захочешь». «Если захочешь?» Он еще спрашивает. «Конечно, хочу. Хватит с меня уже этих восточных приключений. Я хочу домой, в Москву, к маме». Портье открывает перед нами двери, и передо мной предстают роскошные апартаменты. Я таких в жизни не видела. Обалдело рассматриваю красиво вычурное убранство номера. Хотя, какого номера? Это целые апартаменты, причем двухэтажные, а не номер. «Как тут красиво!» С восхищением произношу я. «Все для тебя, моя снежная лилия», — улыбается сын шейха. Портье что-то коротко спрашивает у шейха, не поднимая глаз. Тот кивает. Портье уносится со всех ног. «Ванная комната готова для тебя, красавица», — сообщает мне шейх, указывая на дверь. «Было бы неплохо освежиться», — киваю я. «Пока ты будешь принимать ванну, нам накроют на ужин». Я так благодарна этому мужчине. После целого дня в пустыне искупаться мне просто необходимо. А потом поужинать. потому что за весь день, кроме той самой лепешки, в моем желудке ничего не было. «Мне тоже нужно искупаться», — вдруг заявляет шейх. Я надеюсь, не в одной ванне. Но, несмотря на все мои опасения, мужчина идет в совершенно противоположную сторону. Уф, ну и хорошо. Я закрываюсь в большой, красиво убранной ванной. Повсюду мрамор и позолота. Большая ванна утоплена в пол. Вода уже набрана, и по поверхности плавают лепестки роз. Ого, какой сервис! Пока шейх меня спасал, его работники в отеле уже готовили для меня водные процедуры. Верхнее освещение в комнате отсутствует. Вместо него по стенам и по полу расставлены свечи. Их много, поэтому в комнате светло. А еще пахнет чем-то пряным, сладким и очень восточным. Я с удовольствием снимаю с себя полотно, в которое куталась все это время. Избавляюсь от танцевального костюма. Он испорчен. Да и черт бы с ним. Главное, что меня не продали как вещь на невольничьем рынке. Вспомнив и осознав все это, меня с новой силой накрывает паникой. Меня трясет и колотит. А что если... Что если бы сын шейха не погнался за моими похитителями? Что если бы не нашел и не спас меня? Бедная моя мамочка больше никогда бы не увидела единственную дочь. Какой кошмар, какой ужас! Я бросаюсь к крану, открываю теплую воду и смываю соли слезы с лица. Замечаю на полке всю линейку роскошной уходовой арабской косметики. Я такую разве что в модных журналах видела и в обзорах у бьюти-блогеров. А потому знаю, сколько стоит, например, вот этот гель для умывания. И вот этот пилинг для лица. Шампуни, бальзамы, маски для волос, гели для душа, масла для волос, лица и тела, какие-то еще тюбики. Их так много, что за их изучением я отвлекаюсь и успокаиваюсь. Да уж, шейх не поскупился на спасенную им иностранку.